казалось, что, общаясь с другими людьми, человек хранит под внешним обликом еще какой-то иной, который порою так и остается неуясненным. Он твердо верил, что если с любого человека соскоблить верхний покров, то вышелушится подлинная, нагая, не прикрашенная никакой ложью сердцевина. И поэтому ему всегда болезненно хотелось узнать, что кроется за грубой, суровой, бесстрашной, нахальной, благополучной, веселой внешностью разных людей. В данном случае, думая об Оторщикове, он догадывался лишь об одном, что тот мучительно ищет выхода из создавшихся противоречий, увязывает казачье с большевистским. Это предположение понудило его прекратить попытки к сближению с Оторщиковым, держаться отчужденней. Они шли по Невскому, изредка перекидываясь незначительными фразами. «Зайдем перекусить чего-нибудь», — предложил Лесницкий, указывая глазами на двери ресторана. «Пожалуй», — согласился Оторщиков. Они вошли и остановились, оглядываясь с некоторой беспомощностью. Все столики были заняты. Оторщиков уже повернулся было уходить, но от столика у окна поднялся внимательно глядевший на них брюзглый, хорошо одетый господин, сидевший в обществе двух дам, подошел, вежливо приподнимая котелок. «Прошу прощения. Не угодно ли занять наш столик? Мы уходим». Он улыбался, обнажая редкий ряд обкуренных зубов, движением руки приглашая пройти. «Я рад услужить господам офицерам. Вы наша гордость». Дамы, сидевшие за столиком, встали. Одна, высокая и черная, поправляла прическу, другая, помоложе, ожидала, играя зонтиком. Офицеры поблагодарили господина, любезно предоставившего им возможность воспользоваться столиком, прошли к окну. Сквозь опущенную штору желтыми иглами втыкались в скатерть истращенные лучи. Запахи кушаний глушили волнующий тонкий аромат расставленных по столикам живых цветов. Лесницкий заказал ботвинью со льдом. В ожидании задумчиво ощипывал выдернутую из вазы желто-орденную настурцию. Оторщиков вытирал платком потный лоб. Устало опущенные глаза его, часто моргая, следили за солнечным зайчиком, трепетавшим на ножке соседнего столика. Они еще не кончили закусывать, когда в ресторан, шумно разговаривая, вошли два офицера. Передний, отыскивая глазами свободный столик, повернул к Лесницкому покрытое ровным бурым загаром лицо. В косых черных глазах его сверкнула радость. «Лесницкий, ты ли это?» Направляясь к нему, уверенно, без тени стеснения, крикнул офицер. Под черными усами его кипенно сверкнули зубы. Лесницкий узнал Исаула Калмыкова. Следом за ним подошел Чубов. Они обменялись крепким рукопожатием. Познакомив бывших сослуживцев с Оторщиковым, Лесницкий спросил, какими судьбами суда. Калмыков, покручивая усы, кивнул головой назад, кося глазами по сторонам, сказал: «Командированы. После расскажу. Ты о себе повествуй. Как живется в 14-м полку?» Вышли они вместе. Калмыков и Лесницкий отстали, свернули в первый переулок и через полчаса, миновав шумную часть города, шли в полголоса разговаривая, опасливо поглядывая вокруг. «Наш третий корпус находится в резерве Румынского фронта», — оживленно рассказывал Калмыков. «Недели полторы назад получают командиры полка предписание, сдав сотню, совместно с сотником Чубовым отправляться в распоряжение штаба дивизии». «Чудесно, сдаю. Приезжаем в штаб дивизии. Полковник М. из оперативного отделения, ты его знаешь, конфиденциально мне сообщает, что я немедленно должен выехать к генералу Крымову. Едем с Чубовым в корпус. Крымов принимает меня, а так как он знает, кого из офицеров к нему посылают, то прямо заявляет следующее. У власти люди...